и сворой конвоиров. Многие настаивали взять курс на Сан-Франциско. И там всем 6500 заключенных предъявить американским властям и мировой общественности наши формуляры, из которых видно, за что нас посадили, куда везли, что вообще творится. Даже воры, осужденные заслуженно, согласны были досиживать свой срок на какой-нибудь американской Колыме. Большинство же отдавало предпочтение Японии. Она была рядом, путь к ней короток, больше гарантий нашей безопасности. Учитывался и неожиданный вариант. Захватив пароход, мы можем тут же натолкнуться на чью-нибудь подводную лодку. Мы, может быть, выберемся на берег, но даже если потонем, это будет совсем не та смерть, какая нас ждет в колымских лагерях. Мысль о том, чтобы бежать в другую страну, в первый раз пришла мне в голову еще в подвале водного отдела МГБ во Владивостоке, когда я лежал на нарах, тупо уставясь в потолок и вспоминая, как просто было остаться в Гётеборге, раствориться в чужом городе и избежать всего кошмара, который поджидал меня на родине неизвестно за что. Мне ненавистны были старческие рожи во власти, все подряд распоряжавшиеся моею судьбой. Противно было бессилие всех вокруг и мое собственное постоять за себя. Направляясь на Колыму, я был уверен, что захват судна и побег — последняя возможность выжить. Мнения разошлись и в том, что делать с генералом Деревянко и офицерами конвоя. Самые отчаянные, в основном из уголовников, предлагали после захвата судна конвой расстрелять, а генерала вздернуть на реи. Возможно, в их глазах еще покачивались повешенные, с которыми мы провели ночь на вокзале в пересыльном лагере Ванино. Я не думаю, что так бы все и случилось, тем более, когда судно собирается идти в иностранный порт демонстрировать, как советский режим нарушает права человека. На третьи сутки мы точно определили местонахождение судна. Справа уже были видны очертания японских берегов в проливе Лаперуза. Мы шли морским коридором между Сахалином и Хоккайдо. К этому времени наладилась установленная ворами связь с четвертым трюмом. Он был на нашей же палубе, но по другую сторону спардека, ближе к корме. Сообщения из трюма в трюм передавались во время вывода заключенных к туалетам, приваренным на палубе к левому и правому фальшборту. К ним постоянно стояли длинные очереди. Связными были также сами заключенные, которых привлекли к хозяйственным работам. Они таскали по палубе и спускали на веревках в трюмы мешки с сухими пайками. Через них мы узнали о согласии четвертого трюма выступить одновременно с нами. Там тоже было больше 1000 человек. Верховодил в четвертом известный вор Пашка Бодайбо, знакомый нам по Ванинской зоне. Происхождение его клички для меня осталось загадкой. Может, он родом из какого-то поселка на Ленских золотых приисках, но не исключено также, что отбывал срок в одном из бодайбинских лагерей на притоках Витима. Рывок первой группы был назначен на полночь, когда конвоиры поднимают лючины для вывода очередной партии заключенных к туалету. Едва люк приоткрылся в согласованное с четвертым трюмом время, Васька Куранов и с ним 8-9 десятков людей рванули на палубу. Они не успели подняться во весь рост и сделать даже пару шагов, как со всех сторон был открыт шквальный огонь. Конвой, кем-то предупрежденный об операции, хорошо подготовился к обороне. Из темноты раздавались выстрелы, лаяли, готовые сорваться с поводков собаки. Первые трупы рухнули на мокрую палубу, и людская масса скатилась обратно в трюм, откуда минуту назад вырвалась. Шла стрельба и у четвертого трюма. Не только я, весь наш трюм был уверен, что кто-то из заключенных нас заложил. Автоматные очереди и лай собак на ночном пароходе заглушались громкоговорителем с капитанского мостика. «Третий и четвертый трюм! Если вы немедленно не вернетесь на свои места, будет открыта система паротушения. Повторяю, если немедленно не вернетесь на свои места...» Система паротушения — это трубопровод, по которому при возгорании грузов подается в нижней части трюмов горячий пар. Открыть паротушение — значит тысячу обитателей трюма сварить в кипящем котле, так что даже кости разварятся. Заключенные понимали, с кем имеют дело. Никто не сомневался в готовности собравшихся на капитанском мостике включить систему. Я представил себя сваренным и испытал чувство страха, простого животного страха. Наверху не прекращается стрельба. Бунт провалился. На палубе осталось 14 застреленных из первой группы бунтовщиков. Мы сидим глубоко внизу, в уже задраенном трюме, тяжело переживая гибель товарищей и свое поражение. Все могло быть иначе, если б не чей-то предательский донос. Но это было слабое утешение. Мы проиграли свои жизни в очередной раз. С некоторыми участниками бунта, оставшимися в живых, мы еще встретимся. Саша Ладан попадет в западное управление лагерей. Срок у него был небольшой, кажется, 6 лет. Он скоро станет бесконвойным и будет работать где-то в сусуманской геологоразведке. После освобождения попадет в Казахстан. Мы будем переписываться. Мы перезваниваемся и сейчас, когда я пишу эти строки. С Борисом Юзвовичем мы встретимся в колымских лагерях. Освободившись, Борис вернется на материк –